«А как у тебя складывалось с твоим отцом, Роджер?» Я записал три слова, начинающиеся на «сам». Самоуверенность, самостоятельность, самоанализ. «Мы с ним болтали иногда», — сказал я. «Мы были довольно разные». «Как? То есть он умер?» «Он и мама погибли в автомобильной аварии». «А чем он занимался?» «Дипломатической работой в британском посольстве. Мать встретил в Осло». Граф разглядывал меня, склонив голову набок. «Тоскуешь по нему?» «Нет. А твой отец жив?» «Вряд ли». «Вряд ли?» Класс-граф, подавив вздох, прижал одну ладонь к другой. «Он исчез, когда мне было 18. Не пришел домой к ужину. На работе сказали, что он ушел, как обычно, в 6 часов. Всего через несколько часов мать позвонила в полицию. Они сразу подключились. Как раз в то время в Европе левацкие террористические группировки похищали богатых бизнесменов. Но не случалось никаких аварий на шоссе, никого не доставляли по неотложке. Его не оказалось ни в одном из списков авиапассажиров, и его машина тоже нигде не была зарегистрирована. Отца так и не нашли». «Что произошло, как полагаешь?» «Я ничего не полагаю. Может, уехал в Германию, поселился в мотеле под чужим именем, не сумел застрелиться, отправился дальше глухой ночью, нашел глубокое лесное озеро и въехал в него на полной скорости. Или был похищен на автостоянке напротив офиса Филлипса 2 вооруженными мужчинами, усевшимися на заднее сиденье. Машина вместе с отцом могла столкнуться с другой в ту же ночь, могла быть расплющена в железную лепешку, а потом порезана на куски автогеном. А может, он где-то сидит, в одной руке бокал коктейля с зонтиком, а в другой — продажная девица». Я пытался хоть что-то прочесть в лице графа или услышать в его голосе. Ничего. Либо он слишком часто об этом думал, либо этот черт совершенно бессердечный. Я не знал, что предпочтительнее. «Итак, тебе 18 лет, ты живешь в Осло», — сказал я. «Твой отец пропал. Ты трудный подросток. Что дальше?» «Я закончил с отличием среднюю школу и подал заявление в Нидерландский королевский корпус морских пехотинцев». «Морпехи, это звучит. Элитные такие, мачо?» «Точно. Туда вроде берут 1 из 100». «Примерно. Меня пригласили на приемный экзамен. Там тебя месяц систематически ломают. А потом, если выживешь, 4 года восстанавливают». «Видел что-то подобное в фильмах». «Поверь мне, Роджер, в фильмах ты такого не видел». Я посмотрел на него. Я ему верил. «Потом я служил в антитеррористической группе ББЕ в Дорне. 8 лет. Повидал весь мир. Суринам, Нидерландские Антильские острова, Афганистан, Индонезия, зимние учения в Харстаде и Воссе. Меня захватывали в плен и пытали во время антинаркотической кампании в Суринаме». «Какая экзотика! Но ты не проронил ни слова!» Класс-граф улыбнулся. «Ни слова? Да я рта не закрывал, как баба на базаре. Допрос у кокаиновых баронов — это не игрушки». Я подался вперед. «Да? А что это?» Граф долго и задумчиво смотрел на меня, приподняв бровь, прежде чем ответить. «На самом деле я не думаю, что тебе стоит это знать, Роджер». Я чуть смутился, но кивнул и снова выпрямился. «Твоих товарищей всех перебили, что ли?» «Нет. И когда они ударили по обнаруженным мной позициям, эти, естественно, разбежались. Я провел 2 месяца в подвале, где питался гнилыми фруктами и пил воду, полную комариных личинок. Когда ББЕ меня освободили, я весил 45 кило». Я смотрел на него, пробовал представить себе, как именно они его пытали, как он это переносил и как выглядел класс-граф весом 45 килограммов. Иначе, разумеется. Но не то чтобы сильно по-другому. «Мне удивительно, что ты оставил это дело», — сказал я. «Не поэтому. Те 8 лет в ББЕ были лучшими в моей жизни, Роджер. Прежде всего, все эти штуки, которые ты видел только в кино. Товарищество и чувство локтя. Но вдобавок там я выучился тому, что станет потом моим ремеслом». «А именно?» «Находить людей. В ББЕ было такое подразделение под названием «Track». Группа, занимавшаяся отслеживанием людей во всех возможных ситуациях и точках земного шара. Это они нашли меня в том подвале. Я попросился к ним, был принят, и там я научился всему. От доисторического индейского искусства читать следы до методов ведения допроса свидетелей и самых современных электронных способов слежения, какие только есть.